Глава 7. Шел 7-й день. Во всяком случае, я так думала. Дело в том, что мы потеряли счет дням времени. Мы долго ничего не ели, а наши запасы воды тоже заканчивались. От того мизерного количества, которое мы смогли набрать во время недавнего дождя, почти ничего не осталось. И мы каждый час смотрели на небо с мольбой и надеждой на благосклонность матери природы. Но она не была настроена на щедрость. Нам отчаянно была нужна вода. Я не понимала, почему Эрик нас не нашел. Я мучительно беспокоилась за него. Я представляла себе, как он остался на Бермудах, неустанно искал меня днем в океане, а ночью проверял по айфону рапорты береговой охраны. Вероятно, он уже позвонил моим родителям и Габи. Папа с мамой, конечно, сходят с ума от тревоги, Габи тоже. Они уже вылетели на Бермуды, чтобы помочь Эрику. «Может, они все уже здесь?» Эта мысль дарила мне надежду. Тут я вспомнила про фотоаппарат Эрика. Вероятно, в карте памяти сохранились снимки нашей свадьбы. Фотографии свадьбы и нашей совместной жизни дадут мне надежду и силы, в которых я отчаянно нуждалась. Мы с Греем разговаривали мало, так иногда. Но как-то утром он посмотрел на меня так, словно его осенило. «Почему ваш муж не поехал с вами на катере?» «У него не было билета», — ответила я. Грей покачал головой. «Как странно. Почему?» «В экскурсионном бюро лайнера забыли дать ему второй билет». «И он не заметил этого сразу?» Я прищурила глаза. «Что вы говорите? Почему вы меня допрашиваете?» «Просто не складывается 2 плюс 2. Вот и все». «Что не складывается? Я не понимаю, что вы имеете в виду?» Грей пожал плечами. «Неважно. Забудьте о том, что я сказал». Я вздохнула и отвернулась от него. «Что он говорил?» Очевидно, он перегрелся на солнце. Я достала из сумки фотоаппарат и повернула к себе дисплей, чтобы просмотреть сделанные снимки. Сначала появились самые последние — Я ахнула, увидев на маленьком экране первый снимок со мной. Когда я думала, что Грей фотографировал закат, он на самом деле направлял камеру на меня. Первым было мое лицо, снятое крупным планом. Растрепанные волосы, веснушчатый нос. Потом он крупно снял мои глаза. Зачем? Я смотрела на них и с трудом узнавала эти зеленые глаза, мои зеленые глаза. Они были озабоченные, настороженные, полные раздумий, но решительные. Если бы я уже не знала, что Грей фотографировал меня, я бы не поверила, что это мои глаза. Я глядела на эти снимки, на женщину, которая могла упорно добиваться своего, которая ничего не боялась. Я посмотрела на Грея. Мне хотелось что-то сказать ему, но он дремал. Мы договорились спать по очереди, чтобы не пропустить самолет или судно. Я прислушалась к его дыханию. Его руки казались сильными даже во сне. У Габи отвисла бы челюсть, если бы она увидела его. Он точно ее тип. Красивый, загадочный, опасный. Я сказала себе, что познакомлю их, когда нас спасут. Если нас спасут. Я вздохнула. Дыхание Грея было жестким. Я надеялась, что его астма не ухудшится. Конечно, я беспокоилась больше за себя, чем за него. Если он... Ну, как я смогу продержаться тут одна? Я вернулась к фотокамере. Огонек батарейки уже мигал, но я снова просмотрела снимки. Мне хотелось увидеть как можно больше до того, как она окончательно сядет. Я перематывала их и задержалась на фотке, которую снял Эрик. Я читаю книгу на балконе нашей каюты. Еще были фотографии нашего лайнера, я в купальном халате в первый день круиза, я в белом сарафане. Потом свадьба. При виде изображений, сделанных в основном Габи, слезы обожгли мои глаза. Вот я бросаю букет, мы с Эриком танцуем наш первый танец. Ах, Эрик. Я улыбнулась, увидев, что Габи сняла моего племянника Конора в тот момент, когда он стянул кусочек глазури с края торта. На остальных снимках были наш дом в Сиэтле, случайный ужин в ресторане Я на фермерском рынке за неделю до свадьбы. Я держу плетеную корзинку, а из нее торчат морковь и мангольд. У меня заурчало в желудке. Вот и все. Я пожалела, что больше было нечего смотреть. Фотографии согревали меня. Я даже не ожидала от себя такой реакции. Я порылась во внутренней памяти камеры в надежде, что Эрик хранил где-то и другие снимки. Мне нужно было увидеть дом. Нужно было вспомнить, какая чудесная жизнь течет своим чередом где-то далеко отсюда. У меня затрепетало все внутри, когда я увидела дату 12 февраля. Прямо накануне Дня Святого Валентина, когда Эрик пригласил меня на ужин в ресторан «Канлис». Я тут же кликнула на это число, но ахнула при виде первого снимка, появившегося на экране. Пара ног, не моих, на краю бассейна. Розовый лак на ногтях. Это не мои ноги. Выше — пышный голубой сарафан. Моя рука чуть-чуть дрожала, когда я рассматривала следующий снимок. Та же самая женщина, на этот раз в бледно-голубом платье, спиной к фотографу, но я все же многое увидела — загорелую спину, белую бретельку лифчика, упавшую с ее правого плеча, пышный подол, колыхавшийся при ходьбе. Кто она такая? Я с трудом заставила себя взглянуть на следующее фото. Опять та же особа, на этот раз в белой кружевной камисоле. Я не могла определить, где она находилась. В номере отеля? На каком-то диване? Я оторвала взгляд от экрана и подумала, не начались ли у меня галлюцинации. Такое просто невероятно. Зачем Эрику хранить эти фотографии на своей камере? Он никогда бы не стал встречаться с кем-нибудь еще. Я внимательно рассмотрела фото, надеясь обнаружить на нем какую-то подсказку, и заметила в углу край газеты. Я прищурилась. «Чикаго Трибьюн». Тут я вспомнила. Эрик летал в командировку в Чикаго за пару дней до Дня Святого Валентина. Он прилетел домой утром 14 февраля. Когда я встретила его в аэропорту, он подарил мне дюжину красных роз. Я чуть не задохнулась. Нет, не может быть такого. Мои подозрения не оправданы. Неужели я схожу с ума? «Смотрите!» — крикнул Грей. Я опустила камеру и сообразила, что я слишком погрузилась в свои мысли и даже не заметила, что Грей проснулся. «Что такое?» — спросила я. «Самолет», — сообщил он. Это открытие стерло всю сердечную боль, которую я чувствовала, стерло ее словно маркерная доска. Я могла думать только о том, чтобы поскорее покинуть этот плот, чтобы нас спасли. Я услышала самолет. Его рокот приближался. И тут я увидела его. Маленький самолет, вероятно, летавший от одного острова к другому. Мы с Греем неистово махали руками, орали до хрипоты. Я подумала о том, чтобы воспользоваться зажигалкой Луизы, зажечь что-нибудь и помахать над головой, но пока я ее искала, самолет уже пролетел. «Может, они увидели нас и хотят развернуться», — предположила я. Мое сердце все еще бешено колотилось от притока адреналина. Грей кивнул. Мы долго не отрывали глаз от неба, у меня даже заболела шея. Но время шло, а самолет не возвращался. Я вспомнила про фотографии и снова взялась за камеру. Может, я что-нибудь пропустила? Может, это была ошибка? Я решила взглянуть еще раз и досмотреть остальные фотографии в альбоме, но экран был темный. Я выключила и включила камеру, но тут же поняла, что аккумулятор наконец окончательно сел. «Что с вами?» — спросил Грей. Я не знала, что и сказать. Мне казалось, что я разучилась говорить. Внутри меня что-то застыло. Я вдруг заплакала. Это были бурные, сотрясавшие душу рыдания, рвавшиеся откуда-то из глубины души, из тайной каморки, которая так долго была заперта, но теперь открылась, и поток заплесневелых презренных эмоций яростно вырвался на поверхность. Грей обнял меня и утешал, словно ребенка. «Ну-ну», — нежно говорил он. Я даже не подозревала, что он способен на такую нежность. «Не плачь, Шарлотта. Шарлотта». Он впервые назвал меня по имени, или, вернее, правильным именем. Все будет хорошо. У тебя и у меня. Вот увидишь. Скоро мы приплывем к какому-нибудь острову. Я уверен. Я лишь кивала, рыдая на плече у этого незнакомого мужчины. Я не говорила ему, что плакала из-за разбитого сердца. Не говорила, что мне уже было все равно, доплывем ли мы когда-нибудь до суши. Я сдалась. «Не плачь, Шарлотта», — повторял он вновь и вновь. Его голос звучал возле моего уха, а меня захлестнула волна усталости. Я закрыла глаза и слышала его шепот. «Пожалуйста, Шарлотта, держись. Еще немножко. Мне надо, чтобы ты держалась». Когда я открыла глаза, солнце уже поднималось над горизонтом. Грейс спал рядом со мной. Я была смущена, ведь я спала в его объятиях и удивилась, что он обнимал меня все это время. Удивилась, что он не отпустил меня. Я потерла глаза. Прошлый вечер казался мне кошмарным сном. Я вспомнила про снимки в фотоаппарате и решила, что их, вероятно, снял кто-то другой. Эрика на них не было, так что, может, не он держал тогда камеру. Возможно, снимки имели какое-то отношение к его работе в рекламном агентстве. Грей зевнул рядом со мной, потом улыбнулся. «Еще один день», — сказал он. Я кивнула. «Я вот что подумал», — продолжал он. «Мы можем есть морские водоросли». «Водоросли?» «Да», — ответил он, — «например, ламинарии». Я наморщила лоб. «Ты можешь есть такую дрянь?» «Но ведь они продаются в лавках здоровья». «Пожалуй, да», — ответила я со скептической улыбкой. «Тогда почему бы нам не вытаскивать их из океана и не есть свежими?» «Пожалуй», — согласилась я, пожав плечами. «Честно говоря, я была такая голодная, что могла съесть что угодно, и ела. Вчера мы с Греем поделили вишневую помаду Луизы. Даже на вкус она была не слишком плохая, и мы решили, что нефтяное желе дало нам несколько калорий». Грей перегнулся через край плота и подцепил веслом плеть ламинарии, длинную, зеленую и покрытую слизью. «Ты первый», — сказала я, разглядывая круглую шишку на плете. Я сжала ее и решила, что она напоминала кухонную спринцовку для индейки. Грей оторвал полоску ламинарии и положил в рот. Он жевал медленно, методично. «Знаешь», — сказал он, — «в общем, не так плохо». Он оторвал другой кусок и протянул мне. «Вот. На вкус это как цыпленок. Попробуй». Я немедленно попробовала. Ламинария была солоноватая и слегка отдавала рыбой. Странно, но она была, на удивление, сытная, если учесть, что я не ела много дней. Мы поделили остатки водорослей, потом Грей стал вытаскивать другие. Он доставал разные морские растения. Одни были длинные и гибкие, другие — грубые, с какими-то пузырями. Мы пробовали их, потом решили высушить их на солнце, чтобы они стали хрустящими. Позже пошел дождь, и мы набрали в ведро несколько дюймов воды, потом черпали ладонями воду, собравшуюся на плоту, и добавляли ее к нашему запасу. Я попила, потом Грей сделал то же самое. Не знаю, сколько прошло времени, когда у меня начались боли в животе. Через несколько часов, может, больше. Судороги были частые и свирепые, словно кто-то резал ножом мои внутренности. Грей тоже схватился за живот. «Это водоросли», — сказал он. «Может, мы съели что-то несъедобное». Я сердито посмотрела на него, потому что это была его идея, потом застонала, когда начались новые судороги. Я тосковала по туалету, имодиуму, уединению. «Мне срочно надо в ванную», — сказала я. Я велела Грею отвернуться и решила, что самый простой и безопасный способ — это сделать свое дело прямо в ладони. Я присела на корточки, подставила руки, рассчитывая поймать то, что выйдет из меня, тут же бросить волны и помыть руки. Но из меня вырвался только громкий треск. Я почувствовала себя просто ужасно, потому что Грей это слышал. Я была страшно унижена. «Мне тоже надо», — сказал он. «Что нам делать?» — спросила я. «Прыгнуть в воду», — сказал он. «По очереди, чтобы не опрокинуть плот». «Нет», — отказалась я, — «я не хочу прыгать, боюсь акул». Он кинул мне скомканную розовую майку Луизы. «Тогда воспользуйся вот этим». Я кивнула, а он спустился в воду. Он пробыл возле плота несколько минут, а я подложила майку под себя и сделала свои дела. Судороги почти прошли. Пока Грей залезал на плот, я выбросила майку в океан. Плот зачерпнул немного воды, но мы быстро вычерпали ее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Намного лучше», — ответил он. «Я тоже», — сообщила я. Но при этом я чувствовала себя опустошенной, растерянной, невероятно отчаявшейся. Нам оставалось недолго. Мы оба это понимали.